Глава пятая. Взвешиваем уверенность. Как мы побеждаем страхи, чтобы создать будущее? Проблема и ее последствия. Рост страха. Недавно я прочитал поразительную статью в уважаемом профильном журнале Science. Заголовок гласил «Годзилла растет». Ученые провели исследование и выяснили, что знаменитый цератозавр из фильма «Годзилла» с выходом каждой новой части становился все больше. Когда в 1954 году разрушающий все вокруг рогатый ящер впервые топтал японский мегаполис, его рост составлял всего 50 метров. В 2019 году он равнялся уже 120 метрам. То есть «Годзилла» рос в 30 раз быстрее, чем можно ожидать от эволюции. Разумеется, атомные отходы внесли свой вклад в это дело. Авторы статьи посчитали монстра проекцией наших опасений. Годзилла растет, потому что растут наши страхи. Авторы статьи не ошибаются в своих выводах. На самом деле в благополучных странах уже в течение многих лет страх, а в результате и ментальная нагрузка лишь растут, что совсем недавно показали исследования, проводившиеся в Англии среди школьников на протяжении двух десятилетий. Тревожность касается политических, экономических, общественных и экологических аспектов. У жителей благополучных государств страхов о будущем намного больше, чем у людей из бедных стран. Возможно, это происходит потому, что им гораздо больше есть что терять, как показало сравнительное исследование Бисхеймской школы менеджмента в Валендаре, проведенная среди жителей 53 европейских, африканских и арабских стран. Во времена перемен страх особенно высок. Годзиллы растут, когда будущее кажется неопределенным. Итальянский писатель и философ Антонио Грамши однажды написал: «Старый мир умирает. Новый еще не родился. Наступило время монстров». Грозит ли нам, немцам, какая-то опасность? Под популярным понятием «немецкого страха» подразумевается склонность немцев соединять три в одном – тревожность за будущее, нерешительность действий и ярко выраженную потребность в безопасности. Кажется, в этой оценке все-таки есть что-то правдивое. Если постараться подобрать более четкую формулировку, то мы прежде всего испытываем следующие страхи. Страх перед линиями высоковольтных передач, водными артериями, лазаньей с кониной, мРНК-вакциной, излучениями мобильного телефона, генно-модифицированными культурами в продуктах, генетически рекомбинантными биологически активными веществами в медицине. И уж, конечно, мы боимся всего, где есть слово «генетический». Годзиллу пока что не видели в городах Германии. Но когда он пройдет по нашей земле, то, скорее всего, будет больше японского монстра. Иоганн Вольфганг фон Гёте однажды сказал: «Немцы усложняют все себе и другим». Для спасения нашей чести нужно сказать, с научной точки зрения немецкий страх не доказан как феномен. Однако факт остается фактом, и страхи населения Германии на данный момент действительно сильны. С самого начала 21 века тревоги из-за финансового спада постоянно растут, как и страхи, связанные с потерей статуса. К этому в последние годы добавились страх войны, инфляции, социального неравенства, а также последствий глобального потепления, особенно среди молодых людей. Многие страхи обоснованы и понятны, но иногда тревоги кажутся чрезмерными. Искусство жизни — серьезно воспринимать угрозы и не сходить с ума из-за менее опасных ситуаций. Можем ли мы отличить их друг от друга? Историк Франк Бис назвал стремление немцев все усложнять немецкой ипохондрией. Мы ожидаем худшего, но затем в какой-то момент замечаем, что по большей части все заканчивается лучше, чем мы опасались. Вот видите, в нашем будущем есть причина для надежды. Именно это я и хотел показать в этой главе. Новое будущее. Давайте начнем со следующего вопроса. Сколько раз за день вы думаете о будущем? Научные исследования показали, что каждую третью минуту в среднем. По крайней мере, в повседневной жизни мы больше уделяем времени тому, что будет, а не тому, что уже было. Homo sapiens является Homo prospectus, как однажды сказал американский психолог Мартин Селигман, то есть человек предусмотрительный. Большая часть наших мыслей о будущем направлена не столько на отдаленное будущее, сколько на то, что неизбежно произойдет в ближайшее время. В первую очередь мы планируем встречи на следующий день, поездки на выходные или ремонт дома в следующем году. Мысли о будущем являются длинной рукой нашего настоящего или нередко направлены на определенный день. Если при прослушивании этого фрагмента вы вспомните, что должны срочно купить какую-то мелочь или кому-то позвонить, то можно отметить, что ваше мышление о будущем нормально функционирует. Размышления о дальнейшем сами по себе не являются чем-то необычным. Мы постоянно смотрим в будущее, даже если и не очень далеко. И сейчас ситуация драматично меняется. Мысли о будущем выходят за пределы «что будет завтра», и мысли «что будет через 10 и больше лет» становятся очень важными. Это нечто новое и непривычное, потому что в безопасные и хорошие времена у нас не было необходимости переживать о будущем. В эпоху ключевых перемен и общественных потрясений будущее становится загадкой. Многие из моих клиентов сейчас считают будущее роковым или зловеще приближающимся. Будущее меньше ассоциируется у них с возможностями, шансами и улучшениями, и больше с рисками, упадком и концом. Масштабный опрос Института общественного мнения в 2023 году выявил, что многие люди в Германии боятся долгосрочных ухудшений в ближайшем будущем, экономической рецессии, угрозы демократии, изменения климата и общего ухудшения благосостояния. Более половины не верит в положительное будущее. Пока мы видим пугающие варианты будущего только в кино, апокалипсис еще можно пережить. Придуманные сценарии разрушений могут даже увлекать нас. Годзилла и другие фильмы-катастрофы обязаны своим успехом именно этой древней склонности людей. Истории о разрушительном будущем завораживают нас больше, чем истории о скучном настоящем. Поскольку связи того, что мы видим в фильме, с нашей реальной жизнью нет, мы не переживаем и не стрессуем. Но как только появится угроза, что увиденное или рассказанное может воплотиться в жизнь, эффект полностью меняется. Взгляд на настоящее негативное развитие событий в ближайшем будущем вызывает большой стресс. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Ожидание угрозы вызывают стресс. Конец мира — мания величия страдающих от депрессии. Матиас Хоркс. Негативные представления о собственном будущем — самый большой стресс, который вы можете себе устроить. Результаты исследования университета Гейдельберга, проведенного среди 175 участников, показали, что ожидание негативного развития событий приводит к таким же симптомам стресса, как и сама проблема. То есть ментальная проекция будущей опасности, так же, как и непосредственно реальная угроза, активирует наши центры стресса в мозге одинаковым образом. Если говорить о выживании в процессе эволюции, то это было преимуществом, потому что таким образом мы были готовы к тому, что ожидаемое может стать настоящим. Нашему мозгу не нужно было быть особенно критически настроенным. Вполне хватало и приблизительного восприятия. Важнее было как можно быстрее отреагировать. Если предполагаемая опасность впоследствии оказывалась безвредной, то мы лишь тратили немного энергии и все. Грубо говоря, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше поволноваться, чем недооценить опасность. Такое биологическое наследие мы сохраняем в себе и сегодня. Однако в мире, который постоянно ищет в будущем катастрофу, есть свои недостатки. Чернушные истории о будущем, постоянно вызывающие внутреннее беспокойство, в какой-то момент добираются и до нашей головы и закрепляются в ней. Проблема заключается в том, что постоянные рассказы об угрозе заражают негативом наши представления о будущем. Это приводит к появлению страхов и потере уверенности. Эксперимент Венди Джонсон из Университета Сассекса доказал это. На протяжении 14 минут она показывала трем группам участников положительные, нейтральные или негативные новости по телевизору. Испытуемые, которых забрасывали негативными сообщениями, были склонны больше волноваться из-за будущего и больше мучились из-за страха. Постоянная конфронтация с надвигающейся в будущем угрозой оказывает на нас такое давление, словно она уже реально наступила. Американский психолог Филипп Зимбардо дал определение претравматического стрессового расстройства. Результаты одного датского исследования, проведенного среди военнослужащих, показывают, что если солдаты на протяжении долгого времени слышат новости из района военных действий и много думают о том, что им предстоит в ближайшем будущем, то их страхи накануне военных операций порождают претравматические симптомы. Если еще до реальной травмы наша ментальная иммунная система вынуждена бороться за сохранение душевного равновесия, то после травмы наступает истощение. Особенно яркий пример претравматического расстройства продемонстрирован в исследовании в США. Как известно, жители Флориды время от времени страдают из-за ураганов, чья разрушительная сила опустошает целые регионы. Одним из самых сильных за последние годы стал ураган Ирма, который осенью 2017 года пришел из восточной части Атлантического океана и прошелся по Солнечному штату. Исследование, проведенное среди 1637 жителей, которых опрашивали за три дня до урагана и через месяц после него, заставляет задуматься. Предварительное распространение предупреждений, предсказаний и прогнозов по телевидению и интернету не помогло людям лучше подготовиться к опасности, однако привело к большим посттравматическим осложнениям после урагана. Естественно, тревоги солдат перед боевыми действиями, как и жителей Флориды перед угрозой урагана, понятны и обоснованы. В таких обстоятельствах мало кто останется спокойным. И тем не менее, мысленные переживания о возможном страшном будущем только ухудшают и так уже тяжелые обстоятельства. В наши дни мы страдаем еще до получения травмы, потому что постоянно рассказываем себе плохие истории о будущем. Правдивы они или нет, не играет никакой роли, потому что воздействие остается одинаковым. Они тянут нас вниз, а уверенность теряется. Философ Сенека однажды сказал так: «Та душа несчастна, что боится будущего и страдает до бед». Ожидание угрозы не только вызывает претравматический и посттравматический стресс, страх и лишает уверенности, но также может привести к принятию вопиюще неправильных решений. Например, заставляет нас делать то, что потом окажется неправильным. Все еще хуже, если позже окажется, что истерия была лишней. Стволовой мозг устраивает переворот. «Помогите, небо падает!» — кричит курица Хенни Пенни в знаменитой детской книге Джона Грина Чандлера 1842 года. Она бегает кругами, словно безумная, и заражает своим страхом других кур. Лиса предлагает курам помощь, заговорщически улыбаясь, и заманивает пернатых в свою нору, чтобы чуть позже вкусно пообедать. Мораль этой истории заключается в следующем. Паническая реакция ведет к опасному поведению, которым руководит инстинкт, а не разум, и которое может привести в ловушку. А ведь сбитый с толку курицы просто упал на голову безвредный желудь. В целом человек — это не глупая курица. Он может поразмыслить о следующих шагах и гибко управлять своим поведением. Именно за это отвечают определенные области мозга в префронтальной коре — передняя доля. Они стоят выше большинства других центров мозга и отвечают за большую часть государственных дел, речь, решение задач, планирование будущего в нашей голове. Однако острота мышления зависит от безопасности. Когда мы сыты и у нас много времени, нам думается лучше всего. Если возникает страх, то мыслительные центры ослабевают. Активизируется лимбическая система, которая обычно отвечает за эмоции, а также более глубокие отделы мозга, что позволяет быстро и инстинктивно реагировать. Например, срочно убегать от опасности, даже если по глупости, как курица в нору лисы, агрессивно защищаться или замереть в страхе. Эти отделы в основном расположены в области ствола мозга, который является самой древней его частью и практически не изменился в процессе эволюции. Некоторое время назад были опубликованы результаты одного эксперимента, участникам которого нужно было сбежать от анимированных хищников в лабиринте видеоигры. Хищники пытались поймать их и причинить боль. Эксперимент показал, что поиск решения в нашем мозге при возникновении страха сдвигается в сторону простых инстинктов. Испытуемые были подключены к ЯМР-томографу, и ученые наблюдали за активностью их мозга во время виртуальной борьбы за жизнь. В ходе видеоигры страх участников продолжал расти, а активность мозга все больше смещалась от передних отделов в сторону стволового мозга. Чем значительнее была угроза в игре, тем сильнее был такой сдвиг. Таким образом, из-за стресса и страха ствол мозга принимает командование на себя. На своих лекциях я подмигиваю студентам и говорю, что это переворот, который устраивает стволовой отдел мозга, чтобы захватить власть. Быстрые, но ложные инстинкты. В обществе, которое постоянно пугают СМИ и которое постоянно испытывает панику, эмоциональный центр стволовой отдел мозга сфокусированы на текущих событиях. Следствием становится ряд инстинктивных действий, с помощью которых мы реагируем на наше окружение. Многие из них приводят к примитивным мгновенным реакциям в плане мышления и поведения, не соответствующим действительности. Инстинкты побуждают нас к немедленным действиям. Поэтому мы реагируем на угрозу мгновенно и без колебаний. Осознанные размышления больше не имеют места. Альтернативы или другие точки зрения не рассматриваются. В реально опасной ситуации это может спасти жизнь, а в предполагаемо опасной ситуации приводит к действиям вслепую. Вспомните тот скандал, который произошел с обанкротившейся сетью аптек Шлека, которую в 90-е годы начали подозревать в том, что в их детском питании нашли следы пестицидов. Задетые бурной реакцией СМИ клиенты держались подальше от их магазинов и не трогали банки на полках. Достаточно скоро ученые определили, что нет причин бояться за здоровье детей, потому что пестициды окажут влияние лишь при постоянном употреблении в течение всей жизни. Однако, поскольку детское питание в баночках употребляют только в очень раннем возрасте, не считая времени студенчества, когда приходится прибегать к нему из-за отсутствия навыков приготовления пищи, повода для беспокойства не было. Но процесс уже был запущен. Образно говоря, ребенок уже упал в колодец. Или, вернее, в банку с овощами. То есть ситуацию уже не спасти. Многие обеспокоенные родители целую неделю бегали на рынок, чтобы купить ингредиенты и самостоятельно приготовить пюре для детей. Последствиями такого инстинктивного поведения стало большее давление на детей, как выяснилось впоследствии. Не говоря уже о том, что некоторые овощи на рынках содержат в 200 раз большую концентрацию вредных веществ, чем продукты в аптеке. Этот случай, как и последующие, лишь доказывает, что нередко мы панически бежим от одной опасности прямо в объятия другой. Возможно, стволовой отдел мозга и помогает нам бежать быстрее, но, к сожалению, при этом меньше заставляет думать. Еще один пример. После террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года многие люди, напуганные этой трагедией, даже много месяцев спустя, сдавали билеты на самолет и садились за руль автомобиля. Действия стволового отдела мозга привели к ошибочному решению, как выяснилось впоследствии. Исследования показали, что увеличение количества машин на дорогах значительно чаще приводило к авариям и дорожно-транспортным происшествиям. Авторы, которые заметили это в ходе своего исследования, написали: «Таким образом, террористы нанесли двойной удар. Первый напрямую через убийство во время нападения, а второй через опасное поведение, вызванное беспокойством в головах людей. Мы достаточно легко заражаемся страхом и реагируем скорее молниеносно, чем обдуманно. Несомненно, некоторые решения в жизни нужно принимать быстро, но нельзя это делать, не подумав. Сохранять здоровый скептицизм не значит быть слепыми перед угрозой, а напротив, оставаться внимательными. Здравый смысл часто помогает выявить многие ловушки, ложные тревоги, преувеличение и быстрые импульсивные действия, а также избежать их. Настоящие проблемы лучше решать, полагаясь на передние доли нашего мозга, поскольку стволовые отделы предлагают слишком узкий репертуар решений. То, что оказывается безобидным желудем, не должно пугать нас, как ту курицу из детской книжки. Маленький совет. Думайте медленнее. То, как мы в наши дни потребляем информацию, говорит скорее о наших инстинктах, чем о компетентности. В современном мире мы, как правило, читаем тексты не особенно тщательно, поверхностно, что и показали результаты британского исследования. Испытуемым поручили изучить информацию на разные темы. Большинство участников просматривали содержание на большой скорости, не углубляясь в него. Такой тип быстрого и одновременно концентрированного потребления информации является причиной, почему мы отправляем многое не туда, соответственно, в стволовой мозг. В результате появляется ощущаемое впечатление, но не глубокое понимание. Впоследствии мы реагируем инстинктивно, а не обдуманно. Так что лучше потратьте время на анализ, прежде чем выносить суждения. Подумайте о том, что узнали в интернете или услышали по радио. Читайте всю статью в газете целиком и выбирайте более длинные тексты, в которых выражается несколько точек зрения, чтобы получить более широкий взгляд. Со временем ваш мозг научится лучше проверять информацию, классифицировать ее и делать более разумные выводы. Осторожно, дигидрогеномонооксид. А вам не кажется, что нужно, наконец, запретить дигидрогеномонооксид? Этот вопрос студенты Калифорнийского университета в Санта-Крус в 1989 году задали своим сокурсникам и распространили по кампусу флаеры с предупреждениями об этом веществе. Оно не только является компонентом кислотных дождей, способствует образованию парниковых газов и эрозии почвы, но может привести и к смерти, если вдохнуть или выпить его в большом количестве. Это вещество находили даже в опухолях на последней стадии. Кампания против монооксида дигидрогена была настолько успешной, что все больше студентов присоединялось к ней и выступало за запрет. С появлением интернета в начале 1990-х появились отдельные интернет-сайты, которые делились с населением новейшей информацией об этом вредном химическом соединении и предупреждали людей. А вот тут пришло время для водной бомбы. Вся эта инициатива была лишь шуткой парочки студентов. Дигидрогеномонооксид — химически правильное, пусть и не распространенное научное название обычной воды. В течение многих лет они притворялись, что совершенно безвредное вещество представляет настоящую опасность. Естественно, некоторые умники заметили эту глупость еще на первых этапах. Однако сообщения о монооксиде дигидрогена распространялись настолько быстро, что истерия затрагивала все большее количество людей и заражала их страхом. Тут даже инициаторам кампании больше не нужно было врать, потому что все придуманные факты о воде под названием дигидрогеномонооксид фактически были правдивыми. С 1997 года казус монооксид дигидрогена стал использоваться как учебное пособие по некритическому отношению к информации, распространяемой среди населения. Особенно пугает то, что страх остался даже после раскрытия правды. Даже в 2004 году шумиха в СМИ вокруг монооксида дигидрогена побудила местный совет одного округа в Калифорнии запретить использовать эту субстанцию в пенопластовых упаковках. Таким образом, эмоции не оставляют места для здравого смысла. Маленький совет. Не позволяйте себе попасть под давление. Как известно, люди любят выражать свои опасения с помощью эмоций, особенно когда фактических аргументов не хватает, что осознанно и сделали студенты, запустившие мистификацию с монооксидом дигидрогена. Мы часто сталкиваемся с подобным и в повседневности. Например, восторженный продавец настойчивым голосом заявляет по телефону, что только сегодня у вас появился редкий шанс заключить сделку века. Организаторы семинаров рекламируют маленькое количество оставшихся мест на мастер-классы, а активисты на тротуарах выпрашивают у вас подпись «за» или «против» чего-то, потому что осталась 1:00 до 12:00. Такие приемы направлены на одну и ту же цель. Вы должны не размышлять, а принимать решения, руководствуясь стволовым отделом мозга. Не обязательно, что все рекламщики, использующие этот прием, преследуют недобросовестные цели. Но сам факт манипуляции остается таковым. Однако у вас есть право на собственные мысли и чувства. Не позволяйте давить на вас или сводить с ума. Спокойно сделайте глоток дигидрогена монооксида, подумайте, а затем уже принимайте решение. Коровье бешенство и безумие вокруг него. Кажется, можно надеяться, что со временем люди станут умнее и не будут повторять ошибок. Однако это не так. Каждый год появляются сообщения об особенно опасных угрозах для здоровья, которые подпитывают коллективный страх. Лазанья из конины, свиной грипп, диоксин, мелкая пыль и азот являются лишь примерами таких киберхондрий, то есть страха перед болезнями, который распространяется в сети. Его суть заключается в дефиците знаний, большом количестве страха и максимальной реакции. Давайте вспомним о болезни крупного рогатого скота в 2000 году. В случае данного заболевания прионный возбудитель разрушает мозг животного, что в итоге приводит к смерти. Человеческим эквивалентом такой губчатой энцефалопатии является вариант болезни Крейцфельда-Якоба. Судя по всему, она могла передаваться от животных к человеку. Как и следовало предполагать, беспокойство среди населения было невероятным. «Что, если походом в ресторан мой мозг станет дырявым, словно губка?» В заголовках газет и журналов появилось множество различных кошмарных сценариев, которые лишь подпитывали панические представления. Потребление говядины резко снизилось. Политики, ориентируясь на СМИ, отреагировали слишком резко, импульсивно и символично. 2 миллиона коров и волов были убиты просто из-за подозрения. После всего лишь одного зарегистрированного случая в США был полностью приостановлен импорт американской говядины в Германию. С тех пор прошло уже больше 20 лет. Возникает вопрос, а стоило оно того безумия? В период с 1995 по 2018 год по всему миру было зарегистрировано всего около 200 случаев болезни Крейцфельда-Якоба. В Германии вообще ни одного. Коровы снова пасутся на лугах, и никто больше об этом не говорит. Ирония заключается в том, что сегодня риск, в принципе, даже выше, чем раньше. Но он больше не вызывает страх, потому что тема коровьего бешенства больше не разгоняется в СМИ. А прочь из СМИ значит прочь из мыслей. Этот пример доказывает следующее. Нередко страх определяют не объективные признаки угрозы, а внимание, которое мы уделяем конкретному вопросу. Конечно же, политики и СМИ должны адекватно реагировать на потенциальные угрозы. Ничего не делать было бы легкомыслием, если на горизонте появилась опасность. Но если страх буквально руководит действиями правительства, то про адекватные меры быстро забывают. Понимание происходящего, знание статистики, смелость рассуждать не в последнюю очередь, отсутствие истерических представлений в СМИ помогут лучше оценивать риски. Иначе возникнет страх перед Годзиллой, а он, как известно, плохой советчик. Сейчас общее будущее кажется одной сплошной угрозой, если верить некоторым прогнозам. Негативные предсказания всегда в топе новостей. Вы тоже постоянно слышите предсказания беды. Насколько они правдивы, как вы думаете? Кваканье лягушек на мелководье. Если в некоторых местах на берегу Эльбы или Дуная рано утром навострить уши, то можно услышать кваканье. Этот жалобный крик безхвостых амфибий с желтыми или оранжевыми животиками, живущих в мелководье или в поймах, напоминает грустные стенания. Именно поэтому народная мудрость говорит о кваканье, если кто-то громко высказывается о чем-то пессимистично. Как правило, людей понимают лучше, чем амфибий. Лягушки-жерлянки в некоторых частях Европы столкнулись с угрозой вымирания, чего нельзя сказать об их человеческих коллегах. Скорее складывается впечатление, что их количество повсюду увеличивается, ведь их крики становятся лишь громче. В нашем медийном мире, крикливом и истеричном, человеческие жерлянки весьма популярны. Надо признать, что пророчество беды окупается, если кто-то зависит от реакции общественности. Политикам нужны темы для избирательной кампании, экспертам нужна сцена, а СМИ — новостные заголовки. Негативные прогнозы и мрачные предсказания являются возможностью для тех, кто хочет, чтобы их увидела и услышала публика. По этой причине мы уже в течение нескольких лет переживаем инфляцию негативных предсказаний. Крутизна утверждаемого тезиса зависит от внимания СМИ, на которое и надеются жерлянки. Чем больше желание получить несколько минут славы, тем страшнее прогноз. Исходная информация для прогноза может быть настоящей, однако ее, скорее всего, станут делать еще более впечатляющей, ведь с помощью пугающих прогнозов можно увеличить посещение ток-шоу или продажи книг. В поисках виновных в нагнетании страха нам следует, к сожалению, указать пальцем прежде всего на самих себя, ведь мы сами с удовольствием слушаем крики жерлянок, особенно если они сообщают о чем-то плохом. Предсказания Нострадамуса до сих пор являются одной из самых читаемых книг в мире. Французский врач и аптекарь опубликовал свои предсказания в первой половине XVI века. В его книге до 3800 предсказаний, объявляющих об одной катастрофе за другой. Для поднятия настроения психиатр вам такое не посоветует. То, что практически все прогнозы пока оказывались фальшивыми, никак не мешает популярности Нострадамуса. Парочка фанатов регулярно копается в его высказываниях, пока какие-нибудь загадочные подробности хоть к чему-то не подойдут. Просто безумие. Наука подтверждает это впечатление. Одна исследовательская группа несколько лет назад доказала, что ошибки в предсказаниях, выяснившиеся впоследствии, редко приводят к краху карьеры квакуш и самопровозглашенных пророков. Если прогнозирующие кризис пророки понимали, что нужно преподнести новые негативные предсказания, которые превзойдут предыдущие по ужасу, то снова получали возможность быть услышанными населением. Перед лицом нового страха блекнет предыдущая ошибка. Ироничный маленький совет. Золотое правило предсказаний. Если вы получаете второе образование и стремитесь к карьере жерлянок, существует одно золотое правило прогноза. Говорите, что произойдет, или когда произойдет. Но не то и другое одновременно. Вы можете предвещать экономические рецессии, но не упоминайте точную дату. Тогда вы практически всегда окажетесь правы. С этой техникой можно безнаказанно предсказывать конец света, и никто не сможет вас усмирить. Потому что наша прекрасная Земля когда-нибудь все равно погибнет, когда наше Солнце выключит свои реакторы. Но время еще есть. Вы можете спокойно дослушать эту книгу до конца. Не все прогнозы правдивы. Сложно делать прогнозы, особенно когда они касаются будущего. Марк Твен. Человеческий мозг, как известно, особенно плохо оценивает и прогнозирует будущее. Американский психолог Филипп Тетлок в середине 1980-х исследовал политические и экономические предсказания различных экспертов, для чего собрал и проанализировал прогнозы 282 квалифицированных специалистов. В целом, в течение 20 лет он рассмотрел более 82 тысяч утверждений, и результаты были потрясающими. Чаще всего специалисты ошибались. Их утверждения по большей части были не более достоверными, чем предположения непрофессионалов. Статистик и исследователь выборов Нейт Силвер в своей книге 2013 года «Подсчеты будущего» пишет, что экономические институты правильно предсказали лишь две из 60 мировых рецессий. В другом исследовании ученые оценивали курс обмена доллара и евро на протяжении 10 лет, и прогнозы оказались также в основном неверными. А недавняя работа университета Ватерлоо, в ходе которой провели анализ прогнозов социэкономистов по различным аспектам, удовлетворенность жизнью, политические течения или настроения в социальных сетях, показало, что прогнозы экспертов оказались не точнее оценок широкой общественности. Пожалуйста, поймите меня правильно. Это не означает, что все предположения экспертов – бред. Многие из них оказываются правдивыми. И даже ложные прогнозы могут запустить правильные процессы, потому что мотивируют действовать, чтобы избежать плохого развития событий. Даже ложные прогнозы при определенных обстоятельствах могут приносить пользу обществу. Но чисто научный анализ доказывает, что в глобализированном и сложном мире даже профессионалам сложно предсказать будущее. Нужно критически рассматривать прогнозы и не позволять им сводить нас с ума. Ошибки в прогнозах связаны в основном с тремя причинами. Первое. Многие прогнозы не очень сложные, то есть они учитывают слишком мало аспектов. Нередко влияние отдельных событий на развитие слишком переоценивают. Второе. На многие утверждения влияют эмоции и настроение, и они обычно ориентированы на мнение общественности, что делает их менее объективными. Третье. Прогнозы часто не учитывают общий прогресс, то есть возможность решать проблемы будущего с помощью инструментов будущего. Как правило, общество должно прожить действительно много лет в изменившихся условиях, чтобы найти новый путь к благосостоянию, росту и миру. Маленький совет. Спорим, что... Негативные предсказания легко делать, потому что всегда существует то, что может привести к катастрофе. Если в вашем кругу знакомых есть такой пессимист, который все время портит ваше настроение своим пессимизмом, попросите его поставить деньги на собственное предсказание. В интернете существует множество подобных платформ, например, longsbet.org. Там можно перевести на свой прогноз определенную сумму, которая исчезнет, если негативное предсказание не сбудется. Опыт показывает, что большинство предсказателей будут осторожны. Делая денежные ставки на свой прогноз, люди начинают лучше думать, становятся открыты для других взглядов и допускают, что все, естественно, может пойти по-другому. Драма не мотивирует. Можно возразить, что негативное ожидание будущего мотивирует к действиям, и это приводит к тому, что предсказанное событие, которого мы опасаемся, так и не происходит. Грубо говоря, страх заставляет нас оторвать задницу от стула. Это не совсем неверно, потому что на короткое время это действительно может заставить нас действовать. Однако в долгосрочной перспективе страх не является разумной стратегией для действий, потому что торможение деятельности все-таки перевешивает, как недавно показало одно исследование. В ежедневном «все пропальществе», как его назвал исследователь будущего Матиас Хоркс, мотивация и уверенность в конце концов утрачиваются. Зачем напрягаться, если все идет коту под хвост? Рабочая группа Университета Торонто изучила дневники около 2000 людей за несколько недель, чтобы понять, как политические заявления и прогнозы влияют на их настроение, а также мотивацию к действиям. Данные показали, что опрошенные в зависимости от объема потребляемой информации из СМИ частично испытывали негатив или страх. Это уже и так понятно, и этого стоило ждать. Результаты показали также, что чем более эмоционально раздражен испытуемый, и чем больше стратегий ему нужно применять, чтобы успокоиться и регулировать свои чувства, тем меньше в результате у него остается мотивации для действий. Возможно, испытуемые использовали большую часть своей энергии для защиты своей психики, и в результате им просто не хватило сил для того, чтобы оставаться активными. Страхи и ожидания угрозы могут оказывать не только психологическое давление. Беспрестанные бомбардировки сообщениями о том, что все может стать еще хуже, лишают уверенности. В худшем случае они приводят к смирению, пассивности и отсутствию мотивации. При этом позитивная перспектива, когда мы ждем чего-то лучшего, вызывает желание чем-то заняться и дает нам силы для долгосрочных изменений. Немного неуверенности не помешает. Ощущение неуверенности, которое при скептическом взгляде на будущее с большой вероятностью возникнет у нас и останется, не так уж и плохо. В первой главе я уже объяснял, как легкая неуверенность, например, из-за непонятной ситуации в жизни, может принести пользу. В любом случае мы должны различать страх и неуверенность. Страх говорит нам: «Произойдет что-то плохое». Он является реакцией на реальную или придуманную опасность в жизни, ограничивает наше восприятие и включает в мозге режим выживания. Страх уменьшает пространство для действия, а в худшем случае парализует. Неуверенность говорит нам: «Произойдет что-то новое». Она включает в мозге режим открытий и ведет к действиям. Наше настроение поднимается. Естественно, внутри мы немного напрягаемся, потому что путь по новой траектории нам неизвестен и может быть опасен. Однако в то время как страх нас блокирует, неуверенность просто делает все немного медленнее. Как и в темном подвале, в котором приходится осторожно пробираться на ощупь. В любом случае, жизнь продолжается шаг за шагом. Это состояние описывает закон Йеркеса-Дотсона. При легкой неуверенности повышаются наша работоспособность и готовность решать проблемы. Мы покидаем свою зону комфорта и становимся активными. Только после достижения определенной интенсивности внутреннего возбуждения эта активность снова снижается. И при максимальном возбуждении, проявляющемся, например, в форме страха, наша способность хоть что-то исправить помимо рефлекторной реакции становится практически нулевой. Связь возбуждения активизации человека и его способности решать проблемы похожа на перевернутую латинскую букву «У». Легкая неуверенность делает нас активными, а большое количество страха заставляет защищаться. Во второй части данной главы мне хотелось бы показать вам, как можно защититься от страха, то есть проявить благоразумие и здравый смысл в борьбе с ним. Верите вы или нет, мощное оружие для этой битвы у вас уже есть. Вместе мы уменьшим ваши страхи с помощью пары эффективных техник. Затем я расскажу вам, как использовать энергию неуверенности, чтобы освободиться из тисков ежедневных переживаний. Вы узнаете, какое положительное влияние неуверенность оказывает на нашу психику, если мы сосредоточиваемся на возможном и активно двигаемся к цели маленькими шажками. Чувство уверенности, которое мы хотим обрести, зависит не столько от правильных мыслей, сколько от успешных действий. Возможно, вы удивитесь, когда услышите, что не обязательно для этого быть оптимистом. Решительность — это нечто другое. В любом случае, я расскажу вам, как страх и неуверенность связаны с лягушками в ведрах, подметальщиками улиц и детьми в супермаркете. Увидите, в целом будущее лучше, чем мы со страхом себе представляем. Варианты решения. Оружие разума. Многие не теряют разум просто потому, что у них его нет. Бальтасар Гроссиан. Я бы хотел сейчас опровергнуть циничное высказывание известного испанского философа-моралиста начала 17 века, потому что, естественно, у каждого человека есть разум, и, как правило, его достаточно много. Уже другой вопрос, используем ли мы его в повседневности с умом, особенно при столкновении со страхами. Однако все по порядку. Под разумом имеется в виду способность думать, взвешивать и принимать решения. Благодаря нашей способности мыслить мы можем воспринимать, постигать и оценивать. С помощью разума мы распознаем эмоциональные преувеличения и можем успокоить эмоции или справиться с ними. Разум является мощным оружием нашей ментальной иммунной системы. Так мы держим под контролем неоправданно сильные тревоги и страхи и защищаемся от их воздействия. Как мы знаем из повседневного опыта, силы мышления, к сожалению, не всегда автоматически и безотказно находятся в нашем распоряжении. Наш разум обладает рядом слабостей и может совершать ошибки. Если мы вдобавок испытываем стресс или усталость, то он функционирует еще хуже, а после двух бокалов вина доверять ему стоит еще меньше. Однако, по идее, именно благодаря ему мы обладаем способностью ясно мыслить. Работа нашего разума может в целом казаться невидимой и не особенно бросается в глаза, в отличие от ярких эмоций, которые громко и яростно напирают в нашем сознании. Именно поэтому на ток-шоу скорее приглашают тех предсказателей, которые умеют сводить с ума страхами, чем скучных технократов, которые могли бы своей компетентностью помочь избавиться от паники хотя бы частично. Но даже во времена истерии, когда люди опираются исключительно на свои ощущения, чтобы понять, где правда, разум необходим как рациональный противовес. Он один выравнивает положение, когда чувства вызывают дисбаланс. Маленький совет. 1 апреля. Давайте начнем с маленькой юмористической разминки, чтобы немного укрепить наш разум. Пожалуйста, помните, что единственный день, когда нельзя слепо верить всему, что читаете и слышите, это 1 апреля, по крайней мере, если вы помните в этот день, какое сегодня число. Рано утром можно совершенно случайно развестись на хитрый обман, но в течение дня недоверие к партнеру, коллегам и теле- и радиоведущим растет. В этот день кажется, что все, кроме нас, участвуют в заговоре. Мой разум всегда начеку, потому что я постоянно жду, что мои дети что-то такое устроят. День смеха предлагает нам подходящее поле для тренировок. Поэтому стоит притвориться, что каждый день в году является 1 апреля. Если же кто-то предсказывает новую катастрофу, заставьте себя поразмыслить, не хочет ли кто-то вас обмануть. Поверьте мне, повышенное внимание поможет вам стать менее уязвимыми перед лицом преувеличений. Легкий первоапрельский скепсис повышает точность нашего разума и делает нас ментально сильнее перед лицом страха и истерии. Бежим от страха. Использовать разум как оружие в борьбе против страхов нелегко. В большинстве жизненных ситуаций мы держимся на дистанции от них, так как переживаем, что страх увеличится, если мы приблизимся к нему. Бесчисленные советчики на рынке самопомощи одобряют эту точку зрения. Повернись к страху спиной, пошли страх к черту, заставь страх исчезнуть и так далее. Эти книги говорят об имплицитном рефлексе в действиях, когда нужно предпринять все возможное, чтобы оставаться на расстоянии, хотя при этом разумнее смело вступить в контакт. В знаменитой детской сказке, или взрослой, Джим Пуговка и машинист Лукас Михаэля Энде, обоим персонажам пришлось покинуть любимый Лумерланд из-за перенаселенности. Поэтому они начинают путешествие по миру. Они теряются в пустыне и замечают на горизонте огромную фигуру. Несмотря на страх перед великаном, друзья решают ехать дальше. К их удивлению, гигант становится все меньше с их приближением. Когда они добираются до него, он уменьшается в размерах до сморщенного старичка, который дружелюбно улыбается и не хочет ничего плохого. Вызывающая страх фигура оказывается колоссом на глиняных ногах, который только издалека кажется большим. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается намного меньше и совсем не похожим на того, кого нужно бояться. Этот бывший великан представляется как господин Тур-Тур и помогает заблудившимся и сбившимся с пути выбраться из пустыни. Послание этой истории понятно. На расстоянии страхи кажутся нам великанами. Однако они теряют большую часть своей мощи, если храбро выйти им навстречу и рассмотреть их с разных точек зрения. Чаще всего мы заметим, что ситуация не настолько плохая, как мы боялись, и с ней все еще можно разобраться. Михаэль Энде, кажется, был знатоком греческой философии, потому что еще Демокрит в V веке до нашей эры предложил не избегать собственных негативных эмоций, а старательно рассматривать их, анализировать и обдумывать. Таким образом, мы мешаем негативу накрыть нас с головой и добываем себе новое пространство для действий. Это, в свою очередь, предпосылка для расслабленности и веселого настроения, которое Демокрит называл эвтюмией. Так как Демокрит известен как смеющийся философ, кажется, он применял свои советы в жизни. Конфронтация слабеет. Естественно, наши страхи и переживания во многих случаях не являются полностью безосновательными. Однако все-таки они нередко преувеличены. Соответственно, наша цель не полностью их исключить, а ослабить, насколько это возможно, с помощью разума. Следуя примеру Джима и Лукаса, во время терапии мы говорим о таком уменьшении, а также о туртуризации. Милое название, на мой взгляд, в сравнении с лингвистически бездушным термином «facing», что в переводе с английского означает «лицом к лицу». Давайте перейдем к конкретике. Подумайте, чего вы в последнее время боялись или из-за чего беспокоились. Это может быть случай из профессиональной или личной жизни. Чтобы туртуризировать страхи с помощью разума, задайте себе следующие вопросы. Первый. Реализм. Есть ли у меня доказательства, что все случится именно так, как я боюсь, или как постоянно говорят и пишут? Что из этого факты, а что лишь мои предположения? Такой вопрос снижает количество лжи и ложной информации, жертвами которых мы становимся ежедневно. Второй. Соразмерность. Обоснована ли интенсивность моих переживаний? Или, возможно, я перебарщиваю, возможно, потому что другие так делают. Меня заразили чужие эмоции? Этот вопрос уменьшает власть эмоций, которые охватили нас. Третий. Реакция. Разумно ли я поступаю со своими переживаниями? Действую рационально? Или я становлюсь жертвой своих инстинктов? Существуют ли альтернативные варианты реакции? Этот вопрос оттесняет инстинкт, которому мы из-за страха дали слишком много свободы. Не недооценивайте силу нашего разума. Не зря данные вопросы в различных вариациях являются частью психотерапевтических техник. Они действительно работают. Если честно и критично отвечать на вопросы, то такая форма туртуризирования в большинстве случаев освобождает от страха и возвращает способность действовать. Речь не о том, чтобы полностью избавиться от страха, а о том, чтобы его уменьшить, чтобы он больше не парализовал. Не всегда легко отличить трезвую вероятность от возможного преувеличения. Однако во времена истерии и паникерства в СМИ это очень важно. В любом случае нам удастся не только уменьшить наши страхи, но и узнать о вариантах решения, таких же чудесных, как выход из пустыни, который господин Туртур показывает заблудившимся путешественникам. Если ваши мысли ходят по кругу, попросите помочь того, кому доверяете, и вместе рассмотрите волнующий вас вопрос. Оцените чувства и поведенческие реакции, и вместе проверьте, не преувеличены ли ваши страхи и волнения. По этой причине особенно эффективно бывает общение в группе. Иногда необходимо услышать отличное от вашего мнение близких вам людей, чтобы снова начать думать ясно и поднять опущенную голову. Обсуждение может быть полезно и на работе. Если, работая в команде, вы чувствуете, что ваши коллеги нервничают или в воздухе витают страхи и ожидания, обсудите ситуацию друг с другом. Реально оцените положение вещей и обговорите варианты решений. Чем больше голов ищут варианты, используя оружие разума, тем выше вероятность, что они добьются успеха. Маленький совет. Нейтральные места способствуют креативности. Если вы хотите, чтобы туртуризация была особенно эффективна, отправляйтесь в какое-то новое место, в котором вы никогда не были или редко бывали. И там задайте себе три перечисленных ранее вопроса. Новое место дает два преимущества. Во-первых, незнакомое место облегчает смену точки зрения. Новые впечатления окрыляют разум, и поэтому в голову приходит много нестандартных идей. По этой причине мы часто проявляем больше креативности в местах, где раньше никогда не были. Во-вторых, новые места не заполнены тревогами и страхами, как, возможно, наш письменный стол или родной диван. Там у страхов преимущество родных стен. В новых местах вероятность, что мы будем чувствовать страх, ниже. В новых местах возникают альтернативные страху чувства, и нам становится легче дышать. Новое место мозг воспринимает как чистый лист. Мы можем сами решить, что на нем написать. И, между прочим, не нужно далеко уезжать, чтобы найти новое место. Достаточно леса или пруда в ближайшем населенном пункте. Или просто устройтесь в саду своего соседа. А если сосед посмотрит на вас с раздражением и удивлением, скажите ему, что речь в данном случае идет не о незаконном проникновении в частное владение, а об упражнениях на размышление. Кто станет тогда придираться? Смелость. Использовать свой разум. Дерзайте знать. Гораций. Философ Иммануил Кант немного изменил призыв древнеримского поэта и сделал его основным положением просвещения. Обладайте храбростью пользоваться собственным разумом. Кант был уверен, что в большинстве случаев причину душевной незрелости нужно искать в себе. У многих людей нет проблем с нехваткой разума. Скорее, им недостает готовности его использовать. То есть желание думать, вместо того, чтобы позволять другим внушать им свои мнения, взгляды и чувства. К сожалению, сегодня нас захлестывает поток информации, и мы все меньше напрягаем наш разум. Рабочая группа университета Ватерлоо в Канаде несколько лет назад в процессе эксперимента выявила, что чем меньше люди самостоятельно думают в повседневности, тем чаще используют смартфон для поиска информации. Если сформулировать это кратко, технологии становятся заменой собственного разума. Прежде чем подумать, я гуглю. Неудивительно, что мы заражаемся страхами, если сами себя освобождаем от ответственности хоть раз подумать самостоятельно. Естественно, удобнее перенять заранее подготовленное мнение или делиться страшными прогнозами будущего, чем использовать собственный разум. Но только благодаря критическому мышлению мы сможем отделить правду от лжи, хорошее от плохого, важное от неважного или настоящую опасность от истерического преувеличения. Острый разум видит, что апокалипсис не грядет только потому, что статистический тренд указывает в определенном направлении или прогнозы однозначно рисуют такое будущее. Острый разум понимает, что множество несчастных случаев и катастроф являются печальными одиночными событиями, однако не предвестниками грядущего конца света. Острый разум не позволяет угрожающим событиям запугать себя и в опасных ситуациях умеет найти способы эффективно с ними справиться. Критическое мышление в неясные времена не означает, что отныне нельзя никому доверять или нужно сомневаться во всем, что мы читаем или слышим. Не нужно объявлять бредом все, что нас не устраивает. Использовать собственный здравый рассудок означает защищаться от эмоциональных упрощений. Это удается, если мы задаем вопросы, когда все якобы кристально ясно. Если рассматриваем другие точки зрения и меняем взгляды, когда якобы нет альтернатив. Или находим пространство для маневра, когда якобы уже слишком поздно. Использование разума подобным образом зависит не от способности, а от желания. Нужна смелость использовать свой разум. Давайте выступим с острым мечом человеческого разума против наших страхов. Маленький совет. Записываем страхи. Тревожные мысли проносятся в нашей голове на высокой скорости именно тогда, когда разум их не тормозит. Тогда они могут обрести масштаб паранойи. Эффективный метод борьбы с этим явлением — детальное описание причины, вызвавшей страх. В большинстве случаев это помогает заметно ослабить чувство страха. Записывание на бумаге замедляет процесс восприятия в нашем мозге. Это помогает нам заметить преувеличение или изобличить поспешные предположения, которые не проходят тщательную проверку. Внезапно снова возвращается способность думать категориями реалистичных вероятностей, а не тревожных сценариев. Дайте своему разуму время на то, чтобы он смог взять верх над стволовым отделом мозга, или, как его часто называют, рептильным, в котором коренятся наши инстинкты. Из молока получается масло. А теперь радостная новость. Чтобы побороть страх и меньше переживать из-за негатива, не обязательно быть оптимистом. Бесспорно, со многими вещами оптимистам в этой жизни справляться легче, чем пессимистам. Оптимисты лучше справляются со стрессом и обладают субъективно более высоким качеством жизни. Но даже для оптимиста возможность заразиться негативом есть. Отравление информацией становится всего лишь вопросом дозы. Чрезмерно оптимистичный настрой ровно так же имеет многие минусы, как и полностью пессимистичный. Следующая притча хорошо это подчеркивает. Три лягушки сидели в большом ведре молока. Лягушка-пессимист жаловалась. «Выхода нет, мы все умрем!» и утонула. Лягушка-оптимист успокаивала других. «Будем надеяться, когда-нибудь нам кто-нибудь поможет!» и тоже утонула. Лягушка-реалист прикинула все перспективы и сказала. «Кто знает, что произойдет? По крайней мере, я могу сейчас что-то сделать». Она двигала лапками, чтобы удерживаться на поверхности, пока молоко не превратилось в масло, и в итоге выпрыгнуло из ведра. Люди с закрепленными базовыми убеждениями часто становятся жертвами своей закостенелости. Постоянный пессимизм может привести к депрессии, потому что тревожный настрой усиливает наши страхи. Чрезмерный оптимизм может привести к определенной хрупкости, потому что в состоянии постоянной оптимистичной веры мы легко становимся невнимательными и вялыми. Оба крайних типа поведения – плохие варианты при решении проблемы. Они сужают наше поле зрения, делают наш разум малоподвижным и каждый по-своему приводят к бездействию. Ведь зачем что-то делать, если все и так будет хорошо или все равно закончится катастрофой? Любое фиксированное убеждение снижает напряжение, но при этом мотивация также страдает. Нам следует стараться сохранять гибкость разума и учитывать все варианты развития событий, как позитивные, так и негативные. Надеяться на хорошее, но не забывать и про плохое. В долгосрочной перспективе это намного разумнее, потому что любая непонятная нештатная ситуация помещает нас в уже описанную ранее продуктивную неуверенность. Энергия неуверенности особенным образом подготавливает наш мозг к работе. Мы бодры, внимательны и в ожидании различных возможностей способны соответственно с ними справиться. Именно такая энергия помогает нам превратить молоко в масло. Сила возможностей. С мотивационной точки зрения наш мозг на самом деле мощнее всего реагирует на возможное. Для примера проведем небольшой эксперимент в супермаркете. Если у вас есть маленькие дети и вы ходите вместе с ними за покупками, то они будут требовать леденцы и жвачки на кассе особенно громко, если в первый раз вы разрешите их купить, а потом нет. Возможное возбуждает их и высвобождает невероятные силы. А если всегда разрешать сладости, дети будут настроены оптимистично, но при этом станут меньше стараться, потому что будут исходить из уверенности, что все равно все получат. Если же никогда не разрешать покупать сладости, то они станут пессимистами и потеряют мотивацию, потому что опыт научит их, что усилия ничего не дают. Однако, если все же сладости остаются теоретически возможными, то мотивационная система мозга получает особую силу. Это послание системе действий гласит следующее. «Постарайся еще немного, потому что все может получиться». Как-нибудь понаблюдайте, какие поразительно креативные стратегии дети изобретают в таких случаях. Такое учитывание возможностей называется пассибилизм. Термин был применен немецко-шведским писателем Якобом фон Экскюлем, но теперь используется и другими авторами. Шведский врач Ханс Рослинг, автор бестселлера «Факты», описал себя как пассибилиста. Это состояние разума сочетает в себе как оптимизм, так и пессимизм. Пассибилист исходит не из того, что все автоматически будет хорошо или плохо, а из того, что всегда можно найти различные возможности и способы. Размышляя, он не поддается позитивным или негативным эмоциям и не позволяет им сбивать себя с толку, а наоборот размышляет ясно и здраво. Разум пассибилиста приходит к чистым умозаключениям и старательно рассматривает различные варианты. То, как все в итоге сложится, нередко, если даже не всегда, зависит от наших собственных возможностей. В итоге потенциальные пассибилисты часто оказываются ближе всего к хорошему решению и в определенных обстоятельствах первыми выпрыгивают из ведра, в котором оказались как лягушки из притчи. В наше время нам сложно думать о возможностях. Мы скорее рассматриваем будущее в фиксированном положительном или негативном свете. Возможно, это связано с тем, что нас постоянно нагружают прогнозами, вариантами развития событий, которые точно воплотятся в реальность. Прогнозы предлагают точные и неопровержимые истины, которые не оставляют места для случайностей или альтернатив. Таким образом, в повседневной жизни мы нередко упускаем из виду возможности. На самом деле всегда есть способы выбраться из ведра или вообще туда не попадать. Нужно отметить, что пессимист всегда все видит в черном цвете, а оптимист — в розовом. Пассибилист же воспринимает будущее в оттенках серого, но при этом видит его четко. Поэтому по сравнению с остальными он всегда оказывается в выгодном положении, потому что ясный взгляд на жизнь чаще всего важнее, чем цвета, в которых мы это будущее себе рисуем. Маленький совет. Думайте о возможностях. Если сейчас вы серьезно переживаете из-за проблем со здоровьем, конфликта в отношениях с партнером или финансово опасной ситуации, то попробуйте начать тренировать пассибилистическое мышление. Представьте себе различные варианты развития событий или результаты ситуации и подумайте, какие возможности доступны вам сейчас. Первое. Представьте себе лучший вариант выхода, лучший сценарий. Какого развития событий стоит желать? Что я могу сделать, чтобы получилось так, как я хочу? Лучший сценарий поднимает настроение, потому что из-за позитивных ожиданий система мотивации нашего мозга становится особенно активной. Второе. Но также подумайте и о негативном исходе этого дела. Худший сценарий. Что мне делать, если произойдет то, чего я боюсь? Что можно выиграть благодаря ситуации, в которой мне бы не хотелось оказаться? Что я, к несчастью, потеряю и что при этом могу выиграть? Возможно, помимо этих двух крайних вариантов, вы найдете другие точки зрения, которые находятся где-то между ними. Чем больше возможностей вы рассмотрите, тем лучше будете подготовлены к тому, что вас ждет. Наверное, вы думаете, что представление плохого исхода также является формой негативного мышления. Нет, это не так. Есть большая разница между катастрофическим мышлением и представлением худшего сценария. Катастрофическое мышление кружит вокруг пессимистичных мыслей о будущем и вызывает разочарование, грусть, страх и безнадежность. Нередко, кроме этих отрицательных чувств, возникает также ощущение бессилия. Если же мы проигрываем в голове худший сценарий развития событий, то наш разум направлен на поиски решения самых плохих вариантов. На первом месте стоит не боль, а мысли, как лучше всего справиться с данной ситуацией. Это очень полезно, потому что таким образом мы готовим себя к самому плохому результату, когда все оказывается хуже, чем мы боялись. Кроме того, мы противопоставляем в голове самое худшее развитие событий альтернативным возможностям, сохраняя баланс между плохим и хорошим. Это справедливое равновесие не только улучшает наше настроение, как мы уже видели во второй главе, но и дарит нам мужество и уверенность. Всегда помните, будущее — не точно определенный сценарий, который нельзя изменить. Будущее — это пространство для возможностей. Суть пассибилизма заключается в том, чтобы рассматривать все опции трезво и представлять их при этом эмоционально не склоняясь в одну сторону и не сковывая себя только хорошим или только плохим сценарием.